Так Гирин впервые в жизни попал в весенний Крым. 3 дня мелькнули с быстротой киноленты и в то же время были так насыщены впечатлениями, что четко врезались в память всех 5 чувств. От удобного кресла рядом с Симой в слабо освещенном самолете началось то глубокое совместное уединение в природе, какое придало волшебный характер всему путешествию. Ни Сима, ни Гирин не рассказывали друг другу о себе, ни о чем не расспрашивали, радуясь теплой крымской земле, горам и морю, весеннему, тугому от свежести воздуху. Первый день они провели на склонах Ай-Петри в колоннаде сосен и цветущих ярко-лиловых кустарников под мелодичный шум ветра и маленьких водопадов, как бы настраиваясь на тот музыкальный лад ощущений, какой получает каждый человек на земле Крыма, Греции, Средиземноморья, понимающий свое древнее родство с этими сухими скалистыми берегами теплого моря. Затем Сима повезла Гирина в Судак, где километрах в 2 за Генуэзской крепостью на совершенно пустынном склоне берега рос ее персональный сад, кем-то давно посаженный арчевый лес. От леска широкая поляна с правильно расставленными, действительно, как в саду, кустами можжевельника сбегала к крошечной бухточке с удивительно прозрачной водой, такой же зелено-голубой, как в бухте у Нового Света. Сима, конечно, не выдержала соблазна и выкупалась, а потом, разогреваясь, показала Гирину целое представление по вольной программе гимнастики. Последний день промелькнул в Никитском саду. Вдоволь налюбовавшись кедрами и диодарами, простиравшими широкие пологи темных ветвей, священными гинко и южными длинноиглыми соснами, они уселись под сенью исполинских платанов на скамью около каскада маленьких прудов. Вода, уже пущенная в каскад, плескалась, переливаясь миниатюрными водопадами, а за спиной звонко шелестела прошлогодняя, не потерявшая величия, пампасская трава. Сима, притихшая и задумчивая, почти печальная, читала на память Гирину стихи Цветаевой. Гирин уже знал, что Сима полна любви к русской старине, искусству и обычаям. К русской природе, русским местам, таким, как их изобразили великие художники Рерих, Васнецов, Нестеров, плакучие березы, громадные ели, стерегущие тайну сказочного леса, заколдованные болота со стелющимся голубым туманом и серебряным блеском месяца на зеркалах неподвижной воды, степные дороги и волнующиеся поля, курганы и одинокие глыбы гранита или столбы древних памятников. Через эти, теперь навсегда изменившиеся ландшафты, чувствуется связь с прошлыми поколениями наших предков и тайнами собственной души. Гирин взрослел в такое время, когда чересчур старательно искореняли все старорусское из благих, но глупо выполняемых намерений изъять шовинистический и религиозный оттенок из вновь создаваемой советской культуры. Гирин был равнодушен к Древней Руси, но сейчас, под влиянием Симы, к нему пришло хорошее чувство интереса к русской старине и единства с жизнью своих предков. Прежде Гирин не любил и не понимал поэзии Цветаевой, но Сима открыла в ее великолепных стихах глубокую реку русских чувств, накрепко связанных с нашей историей и землей.